Глава 31. Неожиданная академия. Из газет и радиопередач Васильчиков усвоил, что тюрьма – самое страшное на земле место. Там сидят самые настоящие воры и убийцы, которые либо мечтают порушить чью-то невинность, либо из спортивного интереса надавать по физиономии. Но это была еще не тюрьма, а только следственный изолятор. Многое, что он запомнил, оказалось правдой. Вонючий спертый воздух, страшная скученность в камере. Она была не больше его крохотной пятиметровой кухоньки в Хрущевке, а находилась здесь человек 15. Кто спал, отвернувшись к стене, кто сидел за столом, кто бесцельно слонялся из угла в угол. Когда конвоир привел сюда Васильчикова и за его спиной с грохотом закрыл дверь на засов, страх обуял парня. Но никто не обратил на него особого внимания. Многие из присутствующих обернулись, посмотрели и тотчас забыли о нем. Дольше всех смотрел плечистый волосатый парень, стиравший под краном какую-то тряпицу. «Сейчас начнется», — с ужасом подумал Васильчиков, и колени его противно задрожали. Ну и волосатый очень скоро потерял к нему интерес. Достирав свою тряпицу, оказавшуюся майкой, он прошел к батарее и повесил ее сушиться. Васильчиков, не зная, где ему примоститься, приблизился к стене и сел на корточки. И это его перемещение не заинтересовало ровным счетом никого. За столом продолжалась неторопливая беседа, снар раздавался смачный храп. Густой, напитанный испарениями и табачным дымом воздух казался липким. Васильчиков изнывал от желания опорожниться и бросал частые взгляды на вмурованное в бетонный пол отхожее место. Он не знал местных законов и гадал о том, как это здесь делается. Неужто при всех? А как быть с теми, кто сидит за столом и тянет из кружек чай? А если им это не понравится, то любой из них тотчас приведет приговор в исполнение, не спрашивая на это никакого разрешения. Сил терпеть уже не оставалось. «Будь что будет», — решил Васильчиков и, робко приблизившись к чугунному, вмурованному в пол сооружению, начал расстегивать брюки. Волосатый встал из-за стола, приблизился и уставился на прибывшего, наблюдая за его манипуляциями. «Сейчас начнется», — с ужасом подумал Васильчиков, но сил остановиться уже не было. Низ живота готов был разорваться от распиравшей жидкости. Волосатый хмыкнул, положил тяжелую руку на плечо токаря и произнес всего несколько слов. «Разрешение спрашивать надо. Не у мамы». «Извините, я не знал», — потерянным голосом произнес Васильчиков. «На первый раз прощаем», — обнажил крупные прокуренные зубы волосатый. «За что замели?» «Сам не знаю», — попытался улыбнуться Васильчиков, но улыбка вышла жалкой и беспомощной. «Это ты там у них, кружева плети», — недовольно пробурчал волосатый и для чего-то поиграл мышцами на обнаженном торсе. «А ты случаем не стукачок?» «Нет». Внутренне содрогаясь, выдавил из себя Васильчиков. «Оставь ты его, кроха!» — донесся снар глухой голос. Петр посмотрел и увидел, что принадлежит он тому человеку, который совсем недавно храпел, отвернувшись лицом к стене. «Не видишь, что ли? Он и так со страху готов штаны наделать. Наслушался всякого, так?» «Да», — робко улыбнулся Васильчиков человеку снар. Но тот уже не смотрел на него, а снова отвернулся к стене. «Как звать?» — поинтересовался волосатый. Васильчиков назвал свое имя. «Ну, держи, тезка!» Парень протянул здоровенную ладонь. «По какой статье колют?» «Не знаю». «Ты что, впервой, что ли?» «Ну?» Васильчиков заискивающе смотрел на возвышающегося над ним глыбой парня. «Валяй! Рассказывай! Времени-то все одно до хрена! Хоть какое-то развлечение! Братва тоже послушает!» Он подтолкнул Васильчикова к свободному месту за столом. «Ну-ка, плесканите клиенту в кружечку. Видали, как у него организм обезвожен? Почти весь бензин в парашу вытолкал». Васильчикову сунули в руку мятую алюминиевую кружку без ручки. «В общем-то, и рассказывать нечего», — сказал Васильчиков. «Простая история». Все притихли. В камере слышны были лишь голос Васильчикова, да нудное жужжание мухи, вокруг грязного колпака с электрической лампочкой под недосягаем высоким потолком. Рассказ занял всего несколько минут. «Ну и дурак же ты, паря!» — произнес пожилой сокамерник, сидевший за столом напротив токаря, когда тот закончил повествование. «В мокрухе не участвовал, а покатишься за милую душу на полную катушку. Ты же этим козлам такой подарок сделал!» «Да ведь я только перстенек взял», — оправдывался Васильчиков. «Черт попутал! Чего, думаю, ему там лежать? Ему-то он все одно не нужен». «Хороший хоть перстень-то?» — поинтересовался кто-то из сидевших за столом. «Хороший. Тяжелый, зараза. Граммов на 50 тянет, как минимум. Я ж его толкануть собирался». «Ну и зря не толканул. Только с рук надо было. Возле какого-нибудь рынка. Черножопом. А еще лучше чеченца найти. Падки они на это дело. Страсть», — посоветовал волосатый. «Что теперь кулаками махать?» — веско заметил пожилой, что сидел напротив Васильчикова. «Все одно не отвертеться». «Почему?» — с отчаянием в голосе спросил Петр. «Да потому, дурья твоя башка, что ты оказался на месте раньше всех. Даже если и не мочил этого жмурика, то перстень-то у тебя взяли. Факт? Думать надо было раньше». «Как, говоришь, напарника твоего звали? Ну, того, что повесился». «Иваном Никаноровичем». «Так вот, толканул бы перстень, отстегнул бы соседу за наводку пару-тройку кусков, и полный порядок. А так, довел, можно сказать, старого пердуна до виселицы. Ну и хлипкий же народец пошел, впечатлительный». «Сейчас вы его научите», — раздался тихий голос снар, и в камере тотчас все умолкли. «Что у него сейчас? Мародерство? За него много не дадут. Хороший адвокат скостит на условное». «Так это еще доказать надо», — робко возразил лежавшему волосатый. «Ты, кроха, болтаешь, будто следак с ментовки. Доказать!» В голосе лежавшего на нарах сквозила ирония. «Ты, парень, слушай сюда. Плохого не посоветую». «Не посоветует», — тихо подтвердил кроха и толкнул своего соседа кулаком в бок. «Как тебя в легавке колоть начнут, ты соглашайся. Только не сразу. Поломайся маленько для приличия. А когда не в моготу станет, ну, когда почувствуешь, что довел их до белого коленя, признавайся. Так, мол, и так, граждане начальнички, виноват. Пишите явку с повинной. Чистосердечно каюсь, как учили вожди мирового пролетариата. Примочил я этого хмыря, но не со зла, а по неосторожности, за что кару понесу согласно священному писанию Уголовного кодекса». «Да ты что, батя, мокроту эту ему на себя тянуть советуешь?» — не понял кроха. «А у него другого пути и нету», — громко зевнул тот, которого кроха называл батей. «Все одно сломают, только здоровье испортят». «А дальше что?» — тихо прошептал Васильчиков своему тезке. «А дальше что, батя?» — переспросил кроха. «У меня слух хороший, нет смысла спрашивать дважды. Ты, токарь, на суде от всего отрекайся. Все, нет у меня больше охоты лясы с вами точить, спать буду. Тихо все, сволочи!» И только муха в вышине осмелилась ослушаться строгого приказа.